Глава 4. Божественность Атона. В садах города Атона и Хнатона окружала красота природы. На сгибавшихся под тяжестью плодов деревьях весело пели птицы, прохладный северный ветерок шелестел в листьях, заставляя их танцевать на ветвях. Множество разноцветных цветов отражались в водах спокойных озер. И когда фараон наблюдал, как солнечный свет играет среди голубых теней, его сердце исполнялось благодарности Богу. «О, владыка, как разнообразны твои труды!» — постоянно восклицал он. «Вся земля ликует и радуется благодаря тебе. Все живое возносит хвалу к небесам, когда видит тебя. Как же прекрасен бесформенный и лучезарный Атон! Все, что ты создал, — говорит царь, — тянется к тебе. Твое сияние наполняет глаза жизнью, а сердца — силой». В псалмах Давида говорится: «Господь — пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Так и Эхнатон искренне восклицал: «Не знает бедности тот, кто носит тебя в своем сердце. Когда ты даешь сердцу человеческому жизнь, это есть жизнь истинная. Сияющий и могучий Атон дает силу очам, поднимаясь в сиянии над землей, он дарует пищу и благоденствие Египту». Несколько веков спустя Давид писал: «Господь — твердыня моя и прибежище мое». А Эхнатон, подобный ему, называл своего Бога «стеной высотой в миллион локтей». Атон был свидетельством вечности и напоминанием о вечности. Он был владыкой судьбы, повелителем рока, хозяином порядка, истоком судьбы и случайностью, дарующей жизнь. Давая Богу такие определения, Эхнатон поднялся до вершины современной нам философии. В отличие от Иеговы, который описывается как величайший из всех богов, Атон не имел соперников, и Эхнатон никогда не использовал слово «бог» во множественном числе. Атон — живущий, не имеющий подобных себе. Таков был обиходный эпитет. Говорилось также: «Ты единственный, но в тебе заключена животворная сила, которая дает жизнь всему сущему». И опять-таки Иегова достаточно часто воспринимался как гневающийся бог, окруженный облаками и тьмой, чей голос звучит подобно раскатам грома. Атон был мирным владыкой, который не выносил битв и раздоров. Эхнатон проявил такую последовательность в своем неприятии войны, что отказывался посылать войско для подавления восстаний, постоянно вспыхивавших в его азиатских владениях. Нежную душу божества оскорбляло кровопролитие. Воинственную эпоху, когда повсюду звенело оружие, мелькали украшенные перьями шлемы и яркие доспехи, Эхнатон выказывал явное пренебрежение ко всему героическому и видел Бога таким, каков он есть. Больше всего на свете Эхнатон любил правду. Египтяне никогда не отличались такими качествами, как искренность, прямолинейность и честность. Но Эхнатон, несмотря на царившие вокруг него лицемерие и лесть, всегда говорил о себе как о живущем праведно. «Я проникся желанием быть праведным, правдивым», — говорит один из его последователей. «Я испытываю отвращение ко лжи, поскольку я знаю, что царя радует честность». Еще одно положение учения Эхнатона нашло отражение в тех росписях, которые автор этой книги обнаружил в гробнице Рамоса. Сцена человеческого жертвоприношения, которая часто встречается в росписях в гробницах представителей 18-й династии, обычно выглядит следующим образом. В гробницу тащат человека, привязанного к салазкам. Подобное изображение имеется на одной из стен гробницы Рамоса и, вероятно, датируется периодом, предшествующим революционным реформам Эхнатона. Очевидно, что когда юный фараон провозгласил свою религию любви, он не мог допустить подобных варварских и жестоких церемоний. Упомянутое выше изображение было стерто почти наверняка по приказу царя. Ниже мы покажем, что отрицание человеческих жертвоприношений находится в тесной связи с идеей Эхнатона о невозможности человеческих страданий.